Баронесса страстно любила музыку. К тому же натура неизлечимо романтичная, она, сама обделенная любовью, обожала окружать себя влюбленными. Констанца пришла в восторг от роскошного особняка баронессы в Леопольдштадте, одном из предместий Вены, расположенном между Дунайским каналом и Дунаем. Особняк находился довольно далеко от Петерплац, и добраться туда пешком мать ее не могла, а в экипаже никогда не ездила, кроме тех случаев, когда расплачивался кто-нибудь другой. Но Констанцу мучило сомнение, уж не питает ли баронесса, больше всего в жизни ценившая всякого рода развлечения, нежных чувств к Вольфгангу. Этой знатной даме стукнуло уже 38, но она не утратила привлекательности, а мать еще прежде предостерегала Констанцу. Человеку низкого происхождения, как Моцарт, льстит, когда к нему проявляют интерес знатные особы вроде баронессы. Я бы этой дружбе не стала доверять. Баронесса сказала Констанце: «Мой дом в вашем распоряжении. Я буду очень рада, если нам удастся перехитрить вашу матушку». Вольфганг торопился на репетицию похищения. Он ушел, и только тогда Констанца ответила баронессе: «Не станут ли люди сплетничать по поводу моего здесь пребывания?» Репутация баронессы фон Вальдштеттен была отнюдь не безупречной. Куда от этого денешься? Отнять у людей возможность посплетничать значит лишить их огромного удовольствия. Да они умрут с тоски. Помимо всего, баронесса обожала роль свахи, сообщницы. Ей казалось, будто она тоже участвует в похищении Сираля. «Ну а нам следует заняться приготовлениями к вашей свадьбе. Вольфганг дожидается согласия отца, а я сомневаюсь, не зайдет ли господин Леопольд когда-нибудь до такой милости. Но для Вольфганга согласие отца крайне важно, и тут не следует ему перечить». «Да я и не перечу. Я послала его сестре подарки, написала ласковое письмо, а в ответ ничего, кроме вежливой записки, не получила. Порой мне кажется, мама права. Это лишь предлог, чтобы дальше откладывать нашу свадьбу». «Нет, вы не правы. Ваша мать злая, вздорная женщина. Ей нельзя верить. Даже мне, ее дочери. А иначе, что бы привело вас сюда, ко мне?» Но Констанцу по-прежнему терзали сомнения относительно истинных намерений Вольфганга. До премьеры похищения из Сираля оставалось всего 3 недели. И Вольфганг, лелеявший мечту обвенчаться с Констанцией в день премьеры, последний раз обратился с просьбой к папе. «Любимейший добрый отец, умоляю вас, во имя всего, что нам обоим дорого, разрешить мне жениться на моей любимой Констанции. Должен признаться, я глубоко разочарован, что вы не сможете присутствовать на моей свадьбе и на премьере, но ждать дольше я не могу. Свадьбу откладывать нельзя. Это необходимо ради моей чести, а также ради чести Констанции. Чем дольше я жду, тем беспокойнее становлюсь. Я растерян. Сердце мое и мысли в таком смятении, что работать с ясной головой и вдохновением я уже не могу. Это меня очень пугает. Вы ведь знаете, раньше я писал в любых условиях. Поэтому, дорогой отец, дайте ваше согласие и благословите нас. Жениться без вашего разрешения обидно и больно, но время не терпит. То, что неизбежно должно случиться, не может больше откладываться на недели. Ваш преданный и покорный сын, Вольфганг Амадей Моцарт». Лишь через неделю от Леопольда пришел ответ. Отец советовал сыну не проявлять нетерпения. Постепенно все уладится. У него к Вольфгангу важное поручение. Зигмунд Хафнер, сын бывшего бургомистра Зальцбурга, который в 1772 году умер богатейшим купцом в городе, хочет заказать симфонию, чтобы исполнить ее на празднестве по случаю возведения его в дворянское достоинство.